Рузвельт сумел избежать применения так называемых законов о нейтралитете к войне между Японией и Китаем. Формально потому, что война не объявлялась, а на деле потому, что он полагал, что эмбарго повредит Китаю гораздо больше, чем Японии. Но когда война разразилась в Европе, она объявлялась официально, и уже невозможно было бы изыскивать обходные пути в отношении законов о нейтралитете. Поэтому еще в начале 1939 года Рузвельт призвал к пересмотру законов о нейтралитете на том основании, что они, кавычки, могут привести к неравноправию и несправедливости, на деле обеспечить помощь агрессору, отказывая в ней его жертве. Кавычки закрыты. Цитата у Адлера. «Изоляционистский импульс». Страница 248. Конгресс бездействовал до тех пор, пока не разразилась Европейская война. А до этого в том же году предложение Рузвельта отклонялось 3 раза, что свидетельствовало о силе изоляционистских настроений. В тот самый день, когда Великобритания объявила войну, Рузвельт созвал на 21 сентября специальную сессию Конгресса. На этот раз он победил. Так называемый 4-й закон о нейтралитете от 4 ноября 1939 года позволял воюющим странам закупать оружие и военное снаряжение в Соединенных Штатах при условии, что оплата будет производиться наличными, а купленный товар перевозиться на собственных или нейтральных судах. А поскольку вследствие британской блокады так могли действовать лишь Великобритания и Франция, нейтралитет все более и более превращался в формальное понятие. Законы о нейтралитете прожили ровно столько, сколько понадобилось, чтобы сам смысл нейтралитета потерял силу. Во время так называемой «странной войны» американские руководители все еще полагали, что от них требуется только материальная помощь. Расхожее мнение гласило, что французская армия, находясь за линией Мажино и поддерживаемая Королевским военно-морским флотом, удушит Германию посредством сочетания наземной оборонительной войны и морской блокады. Страница 347. В феврале 1940 года Рузвельт направил заместителя государственного секретаря Самнера Уэллиса с миссией в Европу для выяснения возможностей заключения мира в период так называемой «странной войны». Французский премьер-министр Даладье намекал на то, что Уэллис настаивает на компромиссном мире, который оставил бы под контролем Германии всю Центральную Европу, хотя большинство собеседников Уэллиса вовсе не воспринимали его соображения подобным образом, а у Даладье собственные желания, похоже, порождали подобные мысли. Смотри Морган Тед, ФДР, биография. Нью-Йорк, Симон энд Шустер. 1985 год, страница 520. А целью Рузвельта при командировании Уэллиса в Европу было вовсе не ведение переговоров, но желание продемонстрировать изоляционистски настроенным американцам преданность президента делу мира. Он также хотел застолбить право Америки на участие в переговорах, если действительно кульминацией странной войны станет мирное урегулирование. Но нападение Германии через несколько недель на Норвегию положило конец данной миссии. 10 июня 1940 года, когда началось падение Франции перед лицом нацистского вторжения, Рузвельт отказался от формального нейтралитета и выступил с красноречивым заявлением в поддержку Великобритании. В своей энергичной речи, произнесенной в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, он язвительно заклеймил Муссолини, чьи армии в тот день напали на Францию, и провозгласил обязательство Америки оказывать всестороннюю материальную помощь любой из стран, противостоящей германской агрессии. Одновременно объявлялось, что Америка будет крепить свою собственную оборонную мощь, кавычки. Сегодня, 10 июня 1940 года, в этом университете, основанном первым американским великим учителем демократии, мы возносим молитвы и шлем наши наилучшие пожелания тем, кто за морями ведет с огромным мужеством битву за свободу. Мы, американцы, в полном единстве будем одновременно следовать 2 естественными для нас курсами. Предоставим противникам силы материальные ресурсы нации и одновременно подстегнем и ускорим использование этих ресурсов с тем, чтобы мы сами на всем американском континенте обладали необходимым снаряжением и подготовкой, соответствующей любой задаче чрезвычайного характера и любым потребностям обороны. Кавычки закрыты. Смотри обращение к Университету штата Вирджиния от 10 июня 1940 года. Документы общественного значения. Том 1940, страницы 263 и 264. Речь Рузвельта в Шарлоттсвилле стала этапной. Перед лицом возможного поражения Великобритании любой американский президент счел бы Королевский военно-морской флот существенно важным фактором безопасности западного полушария. Но трудно представить, кто из современников Рузвельта, принадлежащих к любой из двух ведущих политических партий, смог бы, прозорливо распознав вызов, решительно шаг за шагом подвести свой изоляционистски настроенный народ к принятию обязательств сделать все необходимое для победы над нацистской Германией. Появившаяся вследствие этого надежда на то, что Америка рано или поздно станет союзником Великобритании, была бесспорно одним из решающих факторов, обусловивших решение Черчилля продолжать войну в одиночку. Кавычки. «Мы пойдем до конца. И даже, во что я ни на миг не верю, если этот остров или значительная его часть будут покорены и доведены до изнеможения, наша империя за морями, огражденная и защищенная британским флотом, продолжит борьбу до тех пор, пока Новый Свет со всей своей силой и мощью не выступит ради спасения и освобождения старого». Кавычки закрыты. Смотри речь Черчилля в Палате общин 4 июня 1940 года. Мартин. Черчилль. Очерк жизни. Страница 656. Методы Рузвельта были сложными и изощренными. Возвышенная постановка целей, хитроумная тактика, конкретное определение задачи, не слишком откровенное освещение подоплеки отдельных событий. Многие из действий Рузвельта были на грани конституционности. Страница 348. Ни один из президентов того времени не смог бы, пользуясь методами Рузвельта, надеяться на то, что останется у власти. Но Рузвельт четко представлял себе, что запал прочности Америки почти исчерпан, а победа, держав так называемой оси, сведет фактор безопасности государства на нет. И самое главное, он обнаружил, что Гитлер – олицетворенное отрицание всех исторических американских ценностей. После падения Франции Рузвельт неустанно обращал внимание на наличие непосредственной угрозы американской безопасности. Для Рузвельта война в Атлантике имела такое же значение, какое Ла-Манш и Па-де-Кале имели для британских государственных деятелей. С точки зрения национальных интересов он полагал жизненно важным, чтобы над ним не установил свое господство Гитлер. Так, например, в послании о положении в стране от 6 января 1941 года Рузвельт увязывал безопасность Америки с сохранением Королевского военно-морского флота. Кавычки. «Я не так давно подчеркивал, как быстро современная война может переброситься и на нашу страну, и нам следует ожидать физического нападения, если диктатуры выиграют войну». Слышится много пустой болтовни на тему нашей защищенности от прямого и непосредственного вторжения из-за океана. Само собой разумеется, пока британский военно-морской флот сохраняет свои силы, такого рода опасности не существует. Кавычки закрыты. Смотри обращение Рузвельта о положении в стране 6 января 1941 года. Жизненно важные речи. Том 7. 15 января 1941 года, страница 198. Конечно, раз это так, то Америка была бы обязана предпринять все возможные усилия для предотвращения поражения Великобритании, в крайнем случае даже сама вступить в войну. В течение многих месяцев Рузвельт действовал, исходя из вероятности вступления Америки в войну. В сентябре 1940 года он разработал оригинальную схему передачи Великобритании 50 якобы устаревших эсминцев в обмен на право создания американских баз в 8 владениях Великобритании – от Ньюфаундленда до территорий на Южноамериканском материке. Позднее Уинстон Черчилль назовет этот поступок решительно антинейтральным актом, ибо эсминцы были гораздо важнее для Великобритании, чем базы для Америки. Большинство из них находилось на значительном отдалении от какого-либо возможного театра военных действий, а некоторые даже дублировали уже существующие американские базы. Более чем что бы то ни было, сделка с эсминцами представляла собой прецедент на будущее, причем она базировалась на юридическом совете рузвельтовского назначенца генерального прокурора Фрэнсиса Бидла, которого вряд ли можно было бы назвать объективным сторонним наблюдателем. Рузвельт не запрашивал ни одобрения Конгресса, ни изменения законов о нейтралитете для совершения сделки эсминцев в обмен на базы. И его никто за это не упрекал, как ни странно это выглядит в свете тогдашних нравов. Этот шаг, предпринятый в самом начале президентской предвыборной кампании, доказывает степень озабоченности Рузвельта возможностью победы нацистов и меру принятой им на себя ответственности за поднятие боевого духа британцев. Страница 349. К счастью для Великобритании и для американского единства, взгляды на международную политику у оппонента Рузвельта, у Уэндела Уилки, отличались от рузвельтовских весьма незначительно. Одновременно Рузвельт резко увеличил американский военный бюджет и в 1940 году призвал Конгресс ввести всеобщую воинскую обязанность в мирное время. Но изоляционистские настроения были до такой степени сильны, что летом 1941 года, за 4 месяца до фактического начала войны, всеобщая воинская обязанность была восстановлена Палатой представителей большинством всего в один голос. Сразу же после избрания Рузвельт предпринял шаги по изменению условия 4-го закона о нейтралитете, обязывающего закупать американские военные материалы только за наличные. В так называемой «беседе у очага» термин «Рузвельт» позаимствовал у Вильсона. Он призвал Соединенные Штаты стать арсеналом демократии. Цитата у Адлера. «Изоляционистский импульс». Страница 282. Юридическим инструментом, обеспечивавшим это мероприятие, стал закон о займе и аренде – «Ленд-лизе», который давал президенту полномочия по собственному усмотрению отдавать взаймы, в аренду, продавать или поставлять на основе бартерных сделок, заключенных на любых приемлемых для него условиях, любые изделия оборонного назначения. Кавычки. Правительству любой страны, оборону которой президент полагает жизненно важной для защиты Соединенных Штатов. Кавычки закрыты, смотри там же. Государственный секретарь Хелл, обычно выступавший как страстный последователь Вильсона и поборник системы коллективной безопасности, весьма нехарактерно для себя стал из стратегических соображений защищать закон о ленд-лизе. Без массированной американской помощи, утверждал он, Великобритания падет, и контроль над Атлантическим океаном перейдет во враждебные руки, ставя под угрозу безопасность западного полушария. Америка могла бы избежать участия в войне только в том случае, если бы Великобритания была в состоянии самостоятельно разделаться с Гитлером, во что не верил даже Черчилль. Сенатор Тафт, выступая против Ленд-Лиза, подчеркивал невозможность победы Великобритании в схватке с Германией один на один. Изоляционисты организовались в так называемый комитет «Америка превыше всего» под председательством генерала Роберта Вуда, главы правления фирмы Sears Roebuck & Company. Причем его поддерживали знаменитости из всех сфер, и среди них Кэтлин Норрис, Ирвин Коуп, Чарльз Линдберг, Генри Форд, генерал Хью Джонсон, Честер Боулс и дочь Теодора Рузвельта, миссис Николас Лонгворд. Опасения, лежавшие в основе изоляционистской оппозиции Ленд-Лизу, лучше всего выразил в своем комментарии по этому поводу сенатор Артур Ванденберг, один из наиболее дальновидных ее представителей. Кавычки. «Мы выбросили как мусор прощальное обращение Вашингтона. Мы кинулись прямо в пучину силовой политики, силовых войн Европы, Азии, Африки. Мы сделали первый шаг в направлении, откуда уже не будет пути назад». Кавычки закрыты. Цитата у Адлера. «Изоляционистский импульс». Страница 284. Анализ Ванденберга был верен, но необходимость подобного поведения диктовала обстановка в мире. И заслугой Рузвельта является то, что он разглядел и признал эту необходимость. После предложения о введении ленд-лиза Рузвельт со всей решимостью отдался делу приближения победы над нацистами. Еще до принятия закона главы британского и американского генеральных штабов, предвидя его одобрение, встретились, чтобы организовать использование наличных ресурсов. Страница 350. Планирование велось из расчета на то, что Соединенные Штаты станут активным участником войны. Для этих штабистов оставалось неизвестным лишь время конкретного вступления Америки в войну. Рузвельт не парафировал так называемые директивы АБЦ-1, согласно которой в случае войны обеспечению военных действий против Германии будет отдаваться приоритет. Но было ясно, что это произошло лишь вследствие внутренних обстоятельств, с которыми приходилось считаться, и конституционных ограничений, а не вследствие сомнения в конечных целях такой директивы. Зверства нацистов все больше стирали разницу между борьбой за утверждение американских ценностей и борьбой за безопасность Америки. Гитлер зашел так далеко, попирая общепринятые нормы морали, что борьба против него сливала воедино победу добра над злом и битву ради выживания. Так в январе 1941 года Рузвельт свел воедино цели и задачи Америки, которые он совокупно назвал четырьмя свободами. Свободой слова, свободой вероисповедания, свободой от нужды и свободой от страха. Эти цели шли гораздо дальше целей любой из европейских войн. Даже Вильсон не провозглашал такого рода социальную задачу, как свободу от нужды в качестве цели войны. В апреле 1941 года Рузвельт сделал еще один шаг в направлении войны, дав полномочия на заключение с датским представителем в Вашингтоне в ранге посланника соглашения, разрешающего американским вооруженным силам оккупировать Гренландию. Поскольку Дания находилась под германской оккупацией, поскольку не существовало датского правительства в изгнании, дипломат, лишенный страны, принял на себя решение уполномочить создание американских баз на датской земле. Одновременно Рузвельт в частном порядке проинформировал Черчилля, что отныне американские суда будут патрулировать северную часть Атлантического океана к западу от Исландии, покрывая примерно две трети пространства всего океана и, кавычки, сообщая о местоположении возможного агрессора на море и в воздухе. Кавычки закрыты. Смотри, Черчилль, Уинстон, Вторая мировая война, том 3, Великий альянс, 1950 год, страница 140. Через три месяца по приглашению местного правительства американские войска высадились в Исландии, еще одном владении Дании, чтобы заменить там силы Великобритании. Затем, без одобрения Конгресса, Рузвельт объявил всю территорию между датскими владениями и Северной Америкой частью системы обороны Западного полушария. В продолжительном радиообращении 27 мая 1941 года Рузвельт объявил чрезвычайное положение и вновь подчеркнул приверженность Америки делу экономического и социального прогресса. Кавычки. «Мы не примем мир, где бы господствовал Гитлер, и мы не примем мир, подобный послевоенному миру 20-х годов, где бы можно было вновь посеять и взрастить семена гитлеризма. Мы примем только такой мир, который был бы предан делу свободы слова и самовыражения, свободы каждого почитать Бога собственным путем, свободы от нужды и свободы от страха». Кавычки закрыты. Смотри радиообращение с объявлением общенационального неограниченного чрезвычайного положения от 27 мая 1941 года. Документы общественного значения, том 1941, страница 192. Выражение «мы не примем» должно было означать, что Рузвельт считает обязанностью Америки идти на войну ради четырех свобод, если их нельзя обеспечить иным путем. Страница 351. Немногие американские президенты были столь чувствительны и проницательны, как Франклин Делано Рузвельт в отношении психологии своего народа. Рузвельт понимал, что лишь угроза собственной безопасности может оправдать в глазах американцев военные приготовления. Но вовлекая свой народ в войну, он знал, что необходимо воззвать к идеализму примерно так же, как это сделал Вильсон. С точки зрения Рузвельта, безопасность Америки могла быть с лихвой обеспечена установлением контроля над Атлантикой, но цели войны требовали дать людям представление о новом мировом порядке. И потому термин «равновесие сил» никогда не встречается в речах и публичных заявлениях Рузвельта, за исключением тех случаев, когда этот термин используется в отрицательном смысле. Рузвельт стремился к тому, чтобы мировое сообщество обладало демократическими и социальными идеалами, соотносимыми с американскими, что и являлось бы лучшей гарантией мира. В этой атмосфере президент формально нейтральных Соединенных Штатов и воплощенный военный лидер Великобритании Уинстон Черчилль встретились в августе 1941 года на борту крейсера у побережья Ньюфаундленда. Положение Великобритании несколько улучшилось, когда в июне Гитлер вторгся в Советский Союз, но Англия была еще весьма далеко от верной победы. Тем не менее, совместное заявление этих двух лидеров тематически отражало не традиционную постановку целей войны, а план совершенно нового мира, несущего на себе отпечаток Америки. Атлантическая хартия провозгласила ряд так называемых «общих принципов», на которых президенты и премьер-министр основывали, кавычки, свои надежды на лучшее будущее для всего мира. Кавычки закрыты. Смотри «Атлантическая хартия». Официальное заявление по поводу встречи президента и премьер-министра Черчилля 14 августа 1941 года. Документы общественного значения. Том 1941, страница 314. Эти принципы были еще шире так называемых четырех свобод, первоначально названных Рузвельтом, а дополнительно включали в себя право равного доступа к сырьевым материалам и совместные усилия по улучшению социальных условий на земном шаре. Атлантическая хартия выдвигала проблемы послевоенной безопасности исключительно в вильсонианском стиле и не содержала в себе никаких геополитических компонентов. Кавычки. После окончательного уничтожения нацистской тирании свободные нации откажутся от применения силы и ведут перманентное разоружение для тех наций, которые угрожают агрессии. Это приведет к поощрению всех прочих практических мер, которые облегчат для миролюбивых народов сокрушительное бремя вооружений. Кавычки закрыты, смотри, там же страница 315. Предусматривались две категории стран, так называемые страны-агрессоры, конкретно Германия, Япония и Италия, которые будут принудительно разоружены на бессрочной основе, и так называемые миролюбивые страны, которым будет позволено сохранить вооруженные силы, но, как надеялись, в значительно сокращенном виде. Национальное самоопределение послужит краеугольным камнем нового мирового порядка. Различие между Атлантической хартией и планом Питта, при помощи которого Великобритания предлагала покончить с наполеоновскими войнами, показывает, до какой степени Великобритания превратилась в младшего партнера по англо-американским отношениям. Ни разу в Атлантической хартии не упоминается о новом равновесии сил, в то время как в плане Питта не говорится ни о чем другом. Дело было даже не в том, что Великобритания вдруг стала равнодушна к проблеме равновесия сил, да еще после наиболее напряженной войны за всю свою историю. Черчилль скорее осознавал, что само по себе вступление Америки в войну обязательно изменит соотношение сил в пользу Великобритании, и потому в данный момент подчинял долгосрочные цели Британии задачам первой необходимости, а во время наполеоновских войн Великобритании так поступать ни разу не было нужно. Страница 352. Когда была провозглашена Атлантическая хартия, германские армии приближались к Москве, а японские силы готовились к вторжению в Юго-Восточную Азию. Черчилль все более был озабочен устранением всех и всяческих препятствий к вступлению Америки в войну, ибо он прекрасно понимал, что сама по себе Великобритания не сможет одержать решительной победы даже при участии в войне Советского Союза и американской материальной поддержки. В дополнение к этому Советский Союз вполне мог рухнуть, и всегда существовала возможность достижения компромисса между Гитлером и Сталиным, что вновь обрекало Великобританию на изоляцию. Черчилль не видел смысла в дебатах по поводу послевоенной структуры, ибо еще не был уверен, будет ли таковая. В сентябре 1941 года Соединенные Штаты перешли черту, отделявшую их от прямого участия в военных действиях. Распоряжение Рузвельта о передаче британскому флоту данных о местонахождении германских подводных лодок рано или поздно неизбежно привело бы к столкновению. 4 сентября 1941 года американский эсминец «Грир» был торпедирован, когда передавал британским самолетам сигналы о местонахождении германской подводной лодки. 11 сентября, не вдаваясь в обстоятельства, Рузвельт осудил германское пиратство. сравнивая германские подводные лодки с гремучей змеей, свернувшейся в кольцо перед прыжком, он распорядился, чтобы флот Соединенных Штатов топил по мере появления любые германские или итальянские подводные лодки, замеченные в ранее установленной зоне американской обороны, простирающиеся вплоть до Исландии. С практической точки зрения Америка на море находилась в состоянии войны с державами так называемой оси. Смотри «Беседа у камина с нацией», 11 сентября 1941 года. Документы общественного значения, том 1941, страница 384-392. Одновременно Рузвельт принял вызов Японии. В ответ на оккупацию Японии Индокитая в июле 1941 года он прекратил действие торгового договора с Японией, запретил продажу ей металлолома и поддержал голландское правительство в изгнании, решившее запретить экспорт нефти в Японию из голландской Ост-Индии, нынешней Индонезии. Этот нажим привел к переговорам с Японией, начавшимся в октябре 1941 года. Рузвельт выдал инструкции американской делегации на переговорах требовать от Японии возвращения всех захваченных территорий, включая Маньчжурию, ссылаясь на прежний отказ Америки признать подобные акты. Рузвельт, должно быть, знал, что Япония ни при каких обстоятельствах на это не пойдет. 7 декабря 1941 года, повторяя начало русско-японской войны, Япония неожиданно напала на Перл-Харбор и уничтожила значительную часть американского Тихоокеанского флота. 11 декабря Гитлер отдал дань имеющемуся у него договору с Токио, объявив войну Соединенным Штатам. Почему Гитлер таким образом позволил Рузвельту сконцентрировать военные усилия Америки против страны, которую американский президент всегда считал первейшим врагом, так никто и не сумел удовлетворительно объяснить. Вступление Америки в войну явилось кульминацией исключительных дипломатических усилий великого и смелого лидера. Менее чем за 3 года Рузвельт сумел вовлечь свой сугубо изоляционистский народ в глобальную войну. Еще в мае 1940 года 64% американцев считали сохранение мира более важной задачей, чем разгром нацистов. Через 18 месяцев, в декабре 1941 года, накануне нападения на Перл-Харбор, пропорция оказалась обратной. Лишь 32% предпочитали мир предотвращению нацистского триумфа. Смотри, Адлер, «Изоляционистский импульс», страница 257. Рузвельт терпеливо и неуклонно шел к достижению цели, просвещая свой народ шаг за шагом относительно неизбежного хода событий. Страница 353. Публика пропускала его слова через сито собственных предубеждений и не всегда понимала, что конечной целью президента является война, хотя и не сомневалась, что речь идет о конфронтации. На деле Рузвельт не столько стремился к войне, сколько к разгрому нацистов. Просто со временем становилось ясно, что нацистов можно будет победить только тогда, когда Америка вступит в войну. Вступление в войну показалось столь внезапным американскому народу в силу 3 факторов. У американцев не было опыта из соображений безопасности вступления в войну за пределами западного полушария. Многие верили, что европейские демократии сумеют справиться с агрессором сами, в то время как немногие понимали суть дипломатической деятельности, предшествовавшей японскому нападению на Перл-Харбор и поспешному объявлению Гитлером войны Соединенным Штатам. Мерой глубоко укоренившегося в сознании нации изоляционизма может послужить то, что понадобилось сбросить бомбы на Перл-Харбор, чтобы Соединенные Штаты вступили в войну на Тихом океане, и то, что в Европе Соединенным Штатам войну должен был объявить Гитлер, а не наоборот. Начав военные действия, державы оси разрешили мучившую Рузвельта дилемму, как подвигнуть американский народ к вступлению в войну. Если бы Япония сфокусировала атаки на Юго-Восточной Азии, а Гитлер не объявил бы войну Соединенным Штатам, простые американцы не так-то быстро приняли бы взгляды своего президента. В свете провозглашенных Рузвельтом морально-стратегических убеждений нет ни малейшего сомнения в том, что в итоге он бы нашел какой-либо способ ввести Америку в борьбу, столь решающую, по его мнению, для будущего свободы и для американской безопасности. Последующие поколения американцев гораздо выше оценили полнейшую откровенность своего главы исполнительной власти. Но Рузвельт, как и Линкольн, ощущал, что на карту поставлена сама возможность выживания страны и сохранения ею собственных ценностей, и что лишь история возложит на него ответственность за результаты совершенных им единоличных шагов. И как это было с Линкольном, мудрость единоличных инициатив Франклина Делано Рузвельта просто-напросто никем более не ставится под сомнение. И это мерило того, в какой степени свободные народы обязаны этому американскому президенту.